Глава 16. Альдер. Холодный ветер в волосах. Я обернулся, осматривая внутренний двор замка светлых фейри, и волосы начали хлестать меня по лицу. Погода дрянь. Самое то для того, чтобы избавиться от Киллиана. Однако сначала я должен отыскать противоядие. Лиф рассказала мне о всех слабых местах в охране, какие только смогла припомнить. Киллиан наверняка не дурак и попытается максимально себя обезопасить, но все дыры не заткнешь, как ни старайся. Особенно если тебя преследует сама тьма. Тенью скользит следом, не отставая ни на шаг. Когда стражник прошел в левую часть двора и замер на несколько мгновений, я выдохнул, сосредоточил свою силу в крошечном сгустке, который не привлек бы внимания стражи достаточно быстро, и метнул его в мужчину. Тот не успел даже сделать вдох. Упал, как подкошенный. Нет, он не мертв. Несмотря на то, что темные, сущие зло в сказках у светлых фейри, без надобности убивать я бы не стал даже их. Но и разбудить этого бедолагу без силы тьмы не выйдет. Очень глупо с его стороны было экономить силы и пренебрегать полной защитой. Тех стражей, которые охраняли меня внизу, так легко обезвредить не получилось бы. Обернувшись тенью, я заскользил вдоль стены по переходу между башнями и остановился только когда заметил шевеление за углом. Еще один страж наблюдал за восточными городскими воротами. Стараясь не издавать лишних звуков, я отделился от стены и сделал пару шагов к противоположному краю, где снова слился с тенью. Страж даже не почувствовал шевеления. Не удивлюсь, если он вовсе спит. Ветер заглушал все, и ни один охранник не заметил чужака, когда я пробирался по башне вниз, в основное помещение замка. Это было до смешного просто. Настолько, что в какой-то момент я даже напрягся, не иду ли сам в ловушку. Скорее всего, иду. Киллиан не мог не понимать, что Оливия догадается насчет яда, и рано или поздно кто-то может явиться за антидотом, если только он не поверит в ее смерть. Скорее всего, не поверил. Или не до конца. В самом замке царила праздная суматоха. Слышались голоса, музыка, но то с нижних этажей. А наверху, где располагались личные покои, было безлюдно. Мы нарочно выбрали именно это время суток, когда Киллиан привык предаваться развлечениям и вряд ли окажется в своем кабинете. Антидот можно было найти и в алхимической башне, но насчет ее охраны Оливии было мало что известно. Да и отыскать нужный раствор среди десятков сотен других. Поэтому башню я отложил в качестве плана «Б». В описанном Оливии коридоре было пусто. Выждав пару минут и убедившись, что никого поблизости нет, я подошел к двери и прильнул к ее холодной поверхности, прощупывая уровни защиты. Как и ожидалось, Киллиан не оставил свой кабинет без должного присмотра. Ведь даже его подчиненные, которые поголовно принимают яд, будут стремиться раздобыть противоядие. Потому защита стояла поистине королевская, доступная только высшим фейри. Помимо обычных щитов, я нащупал смотрителей заклинания, которые не препятствуют входу, но сигнализируют о проникновении. Конечно, лучший выбор. Если хочешь защитить что-либо от светлых, ведь колыбельная, способная усыпить смотрителей, доступна только темной стороне дара. Наконец, последний шаг – простой замок, закрывающийся на ключ. На нем тоже лежала защита. Внутренняя часть замка выполнена скраплениями Энтериума, и воздействовать на него магией не представлялось возможным. А навыками для взлома я не владел. Я осмотрелся. Если выламывать дверь силой, шум привлечет стражу. Поэтому я прошел к ближайшему окну и, открыв его, выглянул наружу. Ближайший пост, двумя этажами выше, и если меня, выглядывающего в окно, стража не заметит, то вот взмахи крыльев точно не останутся без внимания. Пришлось лезть. Я вылез в окно и, цепляясь за вентиляционные отверстия, ступил на парапет. Осторожно поддерживая самого себя левитацией, без излишней спешки двинулся вдоль стены. Добравшись до окна, в котором горел свет, я спрыгнул с парапета и повис на нем, удерживаясь руками. Некоторое время пришлось продвигаться на руках. Наконец я оказался перед искомой комнатой. Подтянувшись и упираясь ногами в стену, вскарабкался обратно на парапет и приложил ладонь к стеклу, разогрев его до такой степени, что оно начало таять и стекать вниз. Когда отверстие стало достаточно широким, путь к антидоту сократился до 2 шагов. Я провел языком по губам. Цель так близка. Шкафчик, в котором за стеклянной дверью виднелись пузырьки и флаконы, стоял прямо напротив окна. И свет садящегося солнца падал прямо на него, словно освещая мне дорогу. Я пролез через отверстие и спрыгнул с подоконника. Как определить, какой из флакончиков мне нужен? Никак. Просто заберу их все. А там уж Эрнст разберется. Я уже сделал было шаг в сторону шкафчика и протянул руку, но тут трезвый звук заставил меня обернуться. Киллиан сидел в кресле в тени и неторопливо хлопал в ладоши. Я сделал усилие над собой и заставил неторопливо развернуться к нему корпусом, чтобы не показать того, насколько он меня застал врасплох. О нет, мне было известно, что он постарается охранять и антидот, и жезл, и самого себя, но чтобы он знал о моем появлении заранее... «Прекрасно», – произнес Киллиан, даже не вставая с кресла. Закинув ногу на ногу, он сидел в расслабленной позе и, поставив локоть на ручку кресла, приложил пальцы к подбородку. «Изящно! Эффектно! Признаться, я хоть и предполагал, что у тебя выйдет забраться в эту комнату, всерьез на это не рассчитывал». «Мне показалось, ты видишь меня насквозь», – сарказмом усмехнулся я. «Просчитываешь каждый шаг. Пойди избежать, дал по собственной воле». «Тут надо отдать тебе должное, ты справился своими силами». «Хм». Он с улыбкой провел пальцем по подбородку. «Ты вообще превосходишь мои ожидания. Если честно, я ожидал, что ты сломаешь дверь и явишься сюда в компании всей стражи дворца». «Прости, что не оправдал твоих ожиданий». Я краем глаза смотрел на полку с флаконами и прикидывал, каким может быть мой следующий шаг. Уходить отсюда телепортом нельзя. Киллиан сразу отследит перемещение и в момент отыщет наше убежище. Лучше всего покончить с ним прямо здесь, но это риск. Во-первых, мы можем попросту случайно разбить нужный флакон, а во-вторых, если со мной что-то случится, Оливию уже ничто не спасет. Я готов рисковать собой, но не ей. «Ты еще слишком молод, Альдер. Голова горячая, хотя и достаточно умная, должен признать. Отыскать вас двоих было не так просто». «Что? Отыскать?» Я провел языком по губам, но не мог сдвинуться с места под пристальным взглядом Киллиана. «Думай, Альдер, думай». «Твой отец уже начал беспокоиться. Прислал на днях письмо, спрашивал, как продвигаются наши дела и почему ты не желаешь с ним общаться. И тогда я понял. Игры кончились. Ты для меня досадная заноза. Знаешь слишком много. Видел слишком много. К тому же тебе известно, что я завтра же объявляю Аркейну войну». «Этого я не знал». «Теперь знаешь». Киллиан пожал плечами. «Но ничего не успеешь сделать». Я сжал зубы. Все, времени не осталось. Придется возвращаться, забирать Оливию с Эрнстом и возвращаться к отцу, чтобы предупредить его, пока не поздно. Резко вскинув ладонь, я выпустил из нее мощный сгусток тьмы, который на мгновение поглотил все звуки и, ударившись о светлый щит, стал стремительно его обволакивать. Защита Киллиана была предсказуемой, но у меня не было цели пробить ее, лишь дать себе несколько дополнительных секунд. Пользуясь моментом, я резко открыл дверцу шкафа и смел все его содержимое в подготовленный заранее мешок. Потом открыл портал, но... «Не это ли ты ищешь?» – раздался насмешливый голос Киллиана. Я все-таки обернулся. Промедление было опасно, но сомнение в том, что антидот спокойно стоял на полке, заставило меня прислушаться. Король Конкордии все еще сидел в кресле, размахивая перед собой довольно крупным бутыльком. «Лекарство, которое спасет жизнь твоей возлюбленной. Признаю, у тебя хороший вкус». «Думаешь, я не смогу его у тебя отобрать?» Прорычал я и почувствовал, как силы тьмы окутали мое тело. «Зря ты меня недооцениваешь». «Я бы с удовольствием с тобой поиграл еще раз. Но вот не задача. Мои верные воины уже отыскали Оливию Лау и прямо сейчас готовятся избавиться от нее. Если еще этого не сделали, Что ты выберешь? Потратить драгоценное время на схватку со мной, получить антидот и вернуться к уже остывающему телу? Или спасти ее жизнь сейчас, но оставить умирать в муках в течение следующих 2 дней? Ты блефуешь. Тихо проговорил я. «Тогда тебе некуда торопиться», — усмехнулся Киллиан. «Сразись со мной». Я медлил лишь мгновение. Лишь мгновение мне потребовалось, чтобы осознать. Если откажусь от схватки сейчас, Оливия в любом случае погибнет. Если же одержу победу, то у меня еще остается шанс. Пусть мизерный, но шанс. Резким движением я выкинул мешок с флаконами в отверстие окна. Тот с грохотом взорвался, и это на долю секунды отвлекло Киллиана, позволив мне сделать первый удар. Больше он не улыбался и не говорил ничего. По комнате заметались вспышки, сгустки энергии отбивались от щитов и рикошетили во все стороны. Один из них разбил окно окончательно, превратив его в зияющую дыру. На шум сбежалась стража, но никто не решился вступать в бой. Лишь 2 рискнули войти в комнату и теперь стояли, неотрывно глядя на нас. Время от времени, когда я оказывался к ним спиной, они пытались атаковать меня, но их силы было недостаточно, чтобы пробить броню высшей фейри. Сила Киллиана превосходила мою. Этого невозможно было отрицать. Впитанный им поток энергии, которую артефакт копил столетиями, давала о себе знать. И король оттеснял меня в угол. Тогда я решился на запрещенный прием. Бросив стражей темные путы, начал выкачивать из них силу. Среди темных эта практика давно была вне закона, но отец обучил ей каждого своего сына. Об этом не знал никто. Никто, кроме отца и его сыновей. И для Киллиана моя неожиданная мощь стала сюрпризом. Резкой волной я отбросил его назад, и тот улетел спиной в окно. Стражи осели на пол. Я не обернулся, понял это по звуку. Не теряя ни мгновения, бросился в стремительно надвигающуюся ночь и, поймав Киллиана, прижал его к стене, схватив за горло. Большие черные крылья шумно вздымались за моей спиной, а по телу пробежала волна знакомого тепла. Жезл здесь. Он у Киллиана. Этот придурок носит его с собой. Он здесь и жаждет снова слиться воедино со своим хозяином. «Думаешь, победил?» Хмыкнул Киллиан, подняв руку с бутыльком. «Попробуй убить меня до того, как он разобьется!» Я сощурился, его пальцы разомкнулись, позволив бутыльку упасть. На размышления не было даже доли секунды. Повинуясь инстинктам, я отпустил Киллиана и бросился вниз, позволив ему раскрыть свои белоснежные крылья, но в следующий же момент он закричал не своим голосом. Я не видел его. Моей целью был стремительно падающий бутылек. В последний момент, подхватив его левитацией, дотянувшись до бутылька рукой, я увидел, как Киллиан камнем падает на скалы. Медленно я опустился рядом с ним. Вокруг был тихий летний вечер. Пели птицы, ветер шумел в листве. Только там, во дворце, наверху царила суматоха. Киллиан лежал на камнях в неестественной позе. Налитые кровью глаза распахнуты, изо рта текла темная струйка. «Спасибо, друг», – шепнул я, выудив из-за пояса бывшего короля артефакт. Потом посмотрел наверх. На крепостных стенах уже зажигались сигнальные огни, а у меня почти не осталось сил. «Сделай для меня еще кое-что», – тихо попросил я и почувствовал, как жезл стал нагреваться. Направив концентрированную силу жезла в пространство, я вызвал портал. И когда тот открылся, не раздумывая, запрыгнул в него. Сердце стучало. Я был готов увидеть что угодно, кроме этого. От моего маленького дома, убежища, скрытого от глаз, осталось только пепелище.